Глава 16. Зоя. «Ну, прости меня, Кир!» Говорю в сотый раз и стискиваю губы, словно помаду размазываю. Я сижу на пассажирском сиденье и постоянно поглядываю на Лемона. Он сосредоточен, закрыт и полностью погружен в свои мысли. Просто другим человеком стал. Если с моим Киром я могла отпустить пару шуток, то сейчас я снова теряюсь. В той салатовой машине оказалась любовница какого-то чиновника. На вид ей столько же лет, сколько и мне, но гонора в ней будет побольше. Она устроила скандал. Кричала в мой адрес такие слова, что и вспоминать противно и обидно. Любовник ее подъехал спустя час. Грозный мужчина с обильной растительностью на руках. Даже из выреза рубашки сибирские леса проглядывались. С ними и с гайцами разговаривал Кир. Я стояла в стороне, опершись на машину. И любовалась им. Там был уже другой человек. Не мажор или избалованный сынок, а мужчина. Он не шел на конфликт, правильно, но твердо говорил. А главное, полностью взял вину на себя. Наверное, у меня не было другого пути. Я бы рано или поздно в него влюбилась. В него нельзя не влюбиться. Прости, я не умею водить. Никогда этого не делала. Сознаюсь. Но он это ведь и так знал. Но все равно пустил за руль. Молчит. Если начну сейчас ему мешать, то снова будет ругаться. Прикрикнет до испуга, как это однажды уже было. Но остановиться не могу. Хочу хоть слово услышать от него. Я хотела оттянуть момент. Поцелуй твой оттянуть. Так глупо сейчас себя чувствую. Прикрываю руками лицо и готова расплакаться. Но он молчит. Молчит. Смотрит в лобовое стекло и спокойно ведет машину. Тихо играет радио. Даже не различить, какая играет песня. Кондиционер работает на максимум. Я вся покрылась мурашками от холода. На приборной панели мигает цифра в 15 градусов. Зубы стучат до трещин на эмали, но я не прошу прибавить. «Кирилл, я оплачу ремонт!» Говорю сквозь слезы. Я и правда чувствую, что щеки стали мокрыми. Он хмыкает, но молчит. И не смотрит на меня. Ему все равно на мои слезы и жалобный голос. Ему вообще все равно. Должно отпугнуть, но кажется поздно. На часах 3 часа ночи. Глаза закрываются, но я не могу их закрыть, потому что от слез они начинают щипать, и слез становится больше. «Где мы?» — спрашиваю взволнованно. Несколько высоток, огороженные кованым забором. Мы заезжаем на подземную парковку. Кир целенаправленно куда-то ведет машину. Значит, он знает, куда едет. «Это твой дом?» Волнение нарастает. Его молчание какое-то густое, словно так он сдерживается, чтобы не накричать. Стоит ему открыть рот, сорвется. На парковочном месте красивая цифра 500. Он за него заплатил, наверное, больше, чем нужно. «Ты же не убивать меня собираешься?» Вспоминая все ужастики, которые смотрела. Обычно такое глупое начало у всех фильмов. Много вопросов, тихое закрытое место и очаровательный убийца, на которого никто и никогда не подумает. Бррр. Кир странно бросает на меня свой взгляд. Я читаю его как «хотелось бы, но не буду». Вызывает первую скованную улыбку. «Это твой дом. Уже не спрашиваю. Знаю. Только почему привез меня к себе, а не обратно домой? Одни догадки». По коже пробегает озноб, который сменяется обжигающими касаниями. Волнение бурлит внутри. Кир говорил, что после 3 свиданий я буду его. Звучит романтично, но с какой-то горькой начинкой, как вишня в коньяке. Мы долго едем в лифте. Успеваю вся известись. Рукам не могу найти места. Постоянно переминаюсь с ноги на ногу. Глазам больно. «Квартира тоже 500». Голос хрипит. Кажется, я заболеваю. Лифт останавливается на последнем этаже. Вид должно быть шикарный. Похлеще моего будет. «Проходи, чувствуй себя как дома». Первые его слова. Готова улыбаться и обнимать. «Если чем-то не умеешь пользоваться, попроси помощи». Киваю. Не может он без подколов. «Кирилл». Он останавливается в дверях. За ними большая комната, возможно, гостиная. «Я виновата, знаю, но обними меня, пожалуйста. Мне это так нужно». Голос дрожит. Не верю, что он принадлежит мне. Смотрю в его темные глаза и жду хоть слова, хоть его фирменного хмыка. Только бы не игнорировал. Это начинает убивать. Кирилл делает 2 шага в мою сторону. Они маленькие, но кажутся огромными, словно в секунду преодолел пропасть. Завораживает. Обхватывает лицо руками, дышит часто, сдерживается изо всех сил. В глазах вижу отголоски урагана. От него все внутренности обвариваются и погружаются в льды. Наклоняется к губам и смотрит на них долго. Нежную кожу больно пощипывает. Голову держит так крепко, что и в сторону не увести. Становится несколько страшно. Как тогда в машине. Перед настоящим поцелуем, думаю, всегда так. «Поцелуешь?» Шепчу ему в губы. Я уже чувствую и вкус. Черт, они как вишня в коньяке, но не горькая, а пьянящая. Мне хватит и миллилитра его вкуса, чтобы мозг расплавился, а мысли унесло течением. У меня теперь есть на это законное право. Губами щекочет мои губы, будто ловит непередаваемый кайф от такой растянутой паузы. Она больше никогда не повторится. Нет такого закона, Кир. Хочется улыбаться. Придется пойти учиться на юриста, чтобы потом продвинуть его в Госдуму. Как думаешь, получится? Выучиться или продвинуть? Поцеловать. Киваю. Он спросил разрешения. Прикрываю глаза и чувствую, как его губы наконец-то касаются моих. Они теплые, даже горячие. Он нежно обхватывает нижнюю губу, пробует ее. Меня сдавливают такие новые чувства. Дышать невозможно. Это не описать словами. Как Новый год, как желанный подарок на день рождения. Как первое купание в море. Как заключительный концерт в академии. Просто взрывается все внутри в разных местах. И волнами расходится по телу, как по трубам. Открываюсь ему и впускаю его язык к себе в рот. И правда, вишня, моя любимая ягода. Мне сейчас все равно, что я не умею целоваться. Просто иду за ним, повторяю его движения. Так нравится то, что происходит здесь, сейчас, между нами. С каждой секунды его напор становится сильнее. Руки исследуют тело, касаются груди и... Я отталкиваю его слегка. Сложно, пока сложно. Кир, не надо. Опускаю взгляд и молю, чтобы отпустил. Не слушает, целует яростнее, как в наказание. Покусывает губы, язык в каждом уголке моего рта побывал. Он ласкал так, что даже не знаешь, как это объяснить. Рукой шею фиксирует спереди, чуть сжимает. Кислорода поступает меньше в кровь, перед глазами помехи. А я в какой-то эйфории купаюсь. Другой рукой цепляет край юбки и пальцами перебирает по коже бедра вверх. До резинки трусов. Меня по ощущениям в какой-то эпицентр торнадо увело. Я кружусь вокруг своей оси и в разные стороны, до легкой тошноты и головокружения. Там что-то необычное происходит. Какое-то покалывание, тепло и мокро. Это не как в поцелуе с тем актером, это по-другому. Жарче и правильней. Льну Киру, грудь стала чувствительной и тяжелой. И мне нравится, как грубая ткань касается ее. Он все целует и целует, не останавливается. С какой-то жаждой напал, словно никогда не целовал женские губы. Они же у меня обычные, ничего особенного. Начинаю какие-то странные звуки издавать, похожие на стон. Он пьет их губами, как свежий воздух после грозы. Кажется, мы оба немного не в себе. Пугает до каких-то спазмов в сердце, но остановиться невозможно. Я сама уже руками ныряю под его белую футболку и трогаю горячую кожу. «Кир, что ты со мной делаешь?»